Как и говорил Траун, у него было два выбора. Он решил поступить так, как предписывала ему совесть и честь военного командира, и все лишь стало хуже. Они вляпаются в ту ловушку, на которую им просто указали. Хан больше не сомневался в том, что Фейлия ведет новую республику на плаху. Он приведет к Кренилю огромный флот, а там их будет ждать минное поле, орбитальные орудия, флот всей империи или еще одна сила знает что. Четвертый флот империя просто изведет под корень. Вся восточная часть галактики останется обнажена для ударов противника. А там важные производственные и сельскохозяйственные миры и системы. Если лишиться их, половина армии и флотов станет без продовольствия и ремонтных мощностей. Остановите подачу Нергона 14 с Крестовсиса, и треть произведенных протонных торпед для вооруженных сил новой республики просто останется бесполезными кусками металла, ожидающими начинки взрывчатым веществом. Покорение Юкио означает нарушение поставок продовольствия для едва ли не пятой части армии и флота, ведь если Аринда намерена взять под контроль эту планету, то на сторону империи перебегут и все ее миры-сателлиты. И столь важных планет там десятки, если не сотни. Лишь чудо или милосердие имперцев может спасти четвертый флот от разгрома. А после того, как импы разделаются с ним и захватят половину восточных секторов галактики, то нанесут удар по Эламу, и конец придет уже второму флоту. Потом наступит очередь третьего, а первый будет сидеть и ждать, охраняя центральные миры. Хан уже понял, что все это обречено. Без талантливого главнокомандующего имперцы просто разнесут их в пыль. Фейлия может быть и хороший политический интриган, но без грамотного тактика или стратега в кармане он ничто. Генерал Соло посмотрел на выражение лица Мон Матмы, полное молчаливой тревоги. Как же сильно он ее подставил с этим ханагром. И флот потерял, и Лию не нашел, да еще и куратовцы явно спелись с ботанами. И она даже не может сейчас пойти против воли Сената, чтобы остановить это безумие, так как ее просто сметут. У нее больше нет возможности безопасно остановить вакханалию. Подумать только, еще 10 лет назад имперцы с такой же пеной у рта требовали уничтожения альянса повстанцев, а теперь поменялись ролями. Хан мог бы сейчас сказать про связь Фейлия с Октавианом Грантом, но его бы подняли на смех, двойные стандарты, как они есть. Ведь Фейлия, несмотря на подобного рода потери, дает им обещание того, что каждый из них хочет, крови имперцев. Стоит ему заикнуться, и их с Мон Матмай просто сметут. Коррелианец, посмотрев на происходящее, подумал, не пора ли сбросить с себя эти бесполезные генеральские планки. Все равно это все бесполезно. Пока не стало слишком жарко, надо найти Трауна, забрать у него сокол, найти друзей, улететь куда-нибудь подальше, отсидеться там. Лия, конечно, будет против. Она уж точно будет сражаться за новую республику до конца, ведь та, по сути, ее детище. А к детям у них в семье особое отношение. И тут Хана осенила. Найти Трауна, ведь точно. Грант-адмирал говорил, что Палпатин держал его на особом счету. Что если и данные о нем есть в отдельных категориях имперского информационного центра, который расположен в подземельях императорского дворца. Да, это будет однозначно не быстро, но есть же криптографы, есть шифровальщики. Они же работают над тем, чтобы вскрывать имперские данные. И даже что-то у них получается, что если переориентировать их на конкретное направление. Сейчас подтверждение существования Трауна – это одна из тех маленьких вех, которая позволит всех убедить в том, что угроза реальная. Нужно поговорить с Мон Матмой. Все равно как флотоводец он не очень-то и хорош, но может вот подыскать пару-тройку неплохих ледорубов-фрилансеров, да хотя бы того же Лобота, Киборга Лэнда. Тот когда-то работал с Верпином-взломщиком, а что, хорошая идея. Неожиданно он уловил направленный на себя взгляд. Мон Матма, оторвавшись от чтения своей деки, глядела на него вроде бы спокойно, но что-то Хану подсказывало, что отчаяние в ее глазах появилось отнюдь не потому, что Фейлия чуть ли не официально объявил ее предателем новой республики, пытающимся узурпировать власть. Что-то произошло, что-то очень скверное, но куда уж хуже-то. Буйный Эвок, исследовательский звездолет типа Е-9, ушел в гиперпространство, исчезнув из поля зрения тех, кто наблюдал за ним с мотика Химеры. «Я бы не доверял этому джедаю», — проворчал Пиллион, бросив прощальный взгляд на точку в черном космосе, откуда Имант, преодолев световой барьер, отправился для выполнения поставленной перед ним задачи. Не верю я в рассказы о том, что среди пиратов процветают дружба, верность к данному обещанию и чувство долга. Предвзятое мнение, капитан, констатировал я. Оно никогда не приводит ни к чему хорошему, особенно, когда оно касается временных союзников. В том-то и проблема, гранд-адмирал, вздохнул Пеллион. В сложившихся обстоятельствах где гарантии того, что этот разумный не отправится прямиком на ближайшую базу Новой Республики, не предоставит им пару-тройку убедительных доказательств и за нами не придут, пока мы находимся в тылу республиканцев, или на точке встречи, которую мы назначили ему после выполнения задания. В самом деле, согласился я, как мы можем доверять человеку, испытывающему романтические чувства к покойной матери пирата, который находится у нас в плену? Я ни на йоту не поверил в его рассказ, признался Пеллион. При отсутствии опровергающих фактов, будем довольствоваться тем, что имеем, капитан, заметил я. Сэр, но доверять ему, заортачился Гилот. На данный момент о доверии речь не идет, заявил я. Мы используем его, чтобы получить необходимое, а он служит нам, чтобы сохранить жизнь своему другу и воспитаннику. Но вы же отпустили его одного на собственном корабле, брови Пеллиона поползли вверх. Именно так, кивнул я, поворачиваясь в кресле лицом к ямам. Лейтенант Пшель, отслеживающие устройства передают телеметрию. Так точно, сэр, ответил молодой офицер. И то, которое установлено на корпусе, и спрятанное на самом корабле, как и два других, размещенных для подстраховки. Интерьер корабля восстановлен в точности таким же, каким был до вскрытия панелей внутреннего корпуса. Отличная работа, похвалил я. Передайте мою благодарность технической бригаде, ответственной за столь быстрое исполнение задания. Теперь мы будем наблюдать за тем, насколько искусно они спрятали следы своей работы. Немедленно сообщайте мне обо всех передачах, которые исходят или поступают на буйный эвак, а также о местах его выхода из гиперпространства. Будет сделано, козырнул Пшель, вернувшись к исполнению служебных обязанностей. Вы приказали установить маяки внутри звездолета «Джедая», уточнил Пеллион. Именно так, подтвердил я. Внешние маячки имеют свойство быть обнаруженными. Внутренние, спрятанные среди коммуникации и подключенные к основным системам, дают нам полное представление о происходящем на корабле. Кроме того, даже если они будут найдены, это будет полезный опыт для нашей технической бригады, которая вернулась к работе с тысячелетним соколом. Вы все же намерены отдать его чете Соло, сообразил Пеллион. Не раньше, чем смогу обеспечить себе полноту получения данных с этого корабля, который принцесса Лия так любит использовать для тайных перелетов по галактике, пояснил я. Так точно, сэр. Подготовьте корабль к походу, капитан, распорядился я, а также предоставьте мне список наших разрушителей, находящихся поблизости. Будет сделано, сэр. Верю ли я тому, что рассказал мне Эймант? Нет. Верю ли я в то, что он верит в собственную историю? Да. Почему такое противоречие? Все просто. Я не верю в то, что капитан Ним убил мать капитана Тибероса. Из серии книг «Наследие» помню смутный момент, что Арасинг была как минимум захвачена в плен павшим на темную сторону Джейсоном Соло. А здесь, по рассказу джедая, она погибла. Несостыковочка получается. Причем, весьма интересная. Я бы понял, если б смерть Арасинг наступила в результате эффекта бабочки после того, как мое сознание подчинило тело Трауна и события действительности стали кардинально расходиться с известными мне событиями. Но нет, судя по данным имперской разведки, которые они подняли к моменту первого моего знакомства с Тибиросом и основываясь на рассказе джедая Эймандо, смерть Синг наступила гораздо раньше, чем я принял командование флотом. А раз так, то мои действия и приказы не могли повлиять на ее преждевременную смерть, что добавляет некоторую пикантность ситуации. Как минимум в том, что главный закон возрождения противника во вселенной Звездных войн гласит, если не видел трупа своего врага, лучше продолжай считать его живым. Ни в одном из источников данных, докладе разведки или рассказе Эймандо не прозвучало ни слова о том, что кто-то видел трупы родителей капитана Тибероса. Ним хвастался только лишь трофеями, их оружием. Конечно, вряд ли бы он мог так себя вести, считая, что эта парочка жива. Так что, есть обоснованные сомнения в том, что как минимум Арасинг умерла. Отец может быть в самом деле погиб, но вот Синг один из великолепных охотников на джедаев. Более того, она сама чувствительна к силе и какое-то время обучалась джедайскому ремеслу, прежде чем перейти на другую сторону закона, став наемником. А наемники во вселенной далекой-далекой галактики славятся тем, что умеют выживать в самых непредсказуемых ситуациях. когда их, естественно, уже считали мертвыми. Боба Фетт, например, угодивший стараниями Хана Соло в пасть татуинского Сарлакка, а после оказавшийся не просто живее всех живых, но и возглавив мандаларцев. Так что, я не буду сильно удивлен, если окажется в будущем, что Арасинг жива, где-то прячется, находится в плену, потеряла память и так далее, нужно и подчеркнуть. И эта ситуация навела меня на определенные мысли, которые меня уже посещали, причем не раз. Чрезвычайный приказ 66 пережили немалое количество джедаев, которые не стремились к возрождению своего ордена, предпочитая затаиться до поры до времени. Нет, конечно, некоторые подались к повстанцам, кто-то вел свои собственные звездные войны, а судьба многих других осталась и вовсе неизвестной. Например, Падаван Энакина Скайуокер, Асока Тана, персонаж мультсериала «Войны клонов», маленькая проказливая Тагрута, которая пришлась по душе многим фанатам. Ну естественно, как можно обделить вниманием ту, кто называет Скайуокера Скайрокером, да еще и подкалывает на каждом шагу. Закон любого фан-сервиса, тот персонаж, который стебит антагониста, автоматически получает симпатию публики. Но вот беда. Пока что я уверен лишь в том, что как минимум для той вселенной, в которую я попал, справедливы законы серии книг Хавинк и трилогии Трауна, нескольких игр про Кайла Карна и Галена Марика, Тайберзана и некоторых других. По прямым и косвенным свидетельствам это понятно. Вопрос в другом, а существуют ли здесь события «Войн клонов»? Как минимум один намек на это есть. Маневр Мак-Цабр, который родом из времен «Войн клонов». Покопавшись в справочной литературе, я нашел подтверждение того, что маневр впервые был реализован во времена «Войн клонов» при деблокаде от сепаратистов планеты Релот, родины Твилликов. И в мультсериале «Войны клонов» как раз таки его выдумала Асока Тана. Доказательство ли это того, что сей мультсериал и его события – часть той вселенной, в которой я нахожусь? Вероятно, да. По крайней мере, мне в это хочется верить. Как и то, что появление неизвестных мне личностей вроде Тибераса, Эйманда, Язуа Вейна, Ирва, появившиеся близнецы незримой длани, это просто часть неизвестных мне событий, а не свидетельство моего нахождения во вселенной, альтернативно известным мне звездным войнам. Да уж, говорят, большая эрудированность создает большие проблемы. Было бы мне лет 20-30, я бы даже не задавал себе таких вопросов. Просто плыл бы по течению и решал сложившиеся проблемы. Так вот, к чему это я вспомнил про Асоку Тана, а до нее, поминал Вентрис. В расширенной вселенной, также известной как легенды, их судьба после «Войн клонов» не особо известна. То есть ее могли бы прописать, но Лукасфильм перешла другим владельцам и появился единый канон, в котором Вентрис жертвует собой ради спасения жизни Квинлана Воса, еще одного джедая, Асока становится лидером ячейки сопротивления и начинается мракобесие с космическими китами, летающими в гиперпространстве, конями, скачущими по броне звездного разрушителя, штурмовиками-сантехниками, которые знают слабые места супероружия размером с планету, отвесно падающими в космосе бомбами, магистром Люком Скайуокером, который вытянул битву с Палпатином, но захотел зарубить племянника, лишь только увидев в нем намеки темной стороны. В общем, мне как старому фанату этой вселенной, было больно на это смотреть. Это как верить в волшебство Деда Мороза до тех пор, пока пьяный сосед, который его играет, не начинает приставать к твоей матери-одиночке. С возрастом сказки имеют, обучая превращаться в кошмар, если перечитывать их в осознанном возрасте. Какова вероятность того, что сейчас по галактике рассеяны бывшие джедаи, которые не вылазят из своих нор по причине того, что им не очень-то и нравится то, что пришло на смену империи? Нет, последнее тоже не милосердно, но если посмотреть на историю расширенной вселенной, то в постендерские времена так или иначе находились джедаи, которые не хотели служить новой республике по собственным причинам. Например, Бардан Джусик, джедай или падаван, точно не помню, который сдружился с клонами Коммандос Дельта и Омега, а также некоторыми другими улучшенными версиями донора Великой Армии Республики, Джанго Фетта. Последнее, что я о них помню, с восхождением Палпатина на императорский трон, все они скрывались на планете Мандалор и вели традиционный мандалорский уклад жизни. Так почему бы не предложить им вернуться в обойму? Точно не помню, победили ли клоны к этому моменту проблему преждевременного старения, но, думаю, что да, иначе бы давно умерли, но они появлялись в книгах по более поздним событиям. Так что, после того, как Эйманд справится со своим заданием, можно будет начать широкомасштабный поиск затаившихся джедаев. В первую очередь, именно джедаев. Инквизитор Рейнар Обскура хорош по причине наличия у него профильного фехтовального образования, но он чистильщик и таковым останется. Он может продемонстрировать моим джинсарой, как правильно сражаться, да и то лишь в той степени, в которой он владеет этим ремеслом. Насколько меня осведомляет юный Фадеум, Рейнар живет только темной стороной силы, а значит, есть тот же проблемный момент, что и с уничтоженным трудом Палпатина. Эти знания могут пасть на благодатную почву и под носом появятся собственноручно вскормленные ситы. Пока Рейнар готовит мальчишку сражаться и пинками выбивает из него привычку закрываться в силе, он полезен. И для противодействия палпатиновской семерке одаренных, элите темной стороны, он также может быть полезен, если хоть немного равен им по силам. Но он один, их семеро, и я склоняюсь к мысли, что они посильнее и поспособнее инквизитора будут. А значит, было бы неплохо подыскать себе чувствительных к силе джедаев-боевиков. Или Арусинг, или Асаш Вентрис, или Квинлана Восса, или кого-нибудь еще, кто может быть жив в настоящий момент, найти и заманить на службу себе. И вот тут есть проблема. Можно было бы обойтись и только воспитанием и подготовкой одних лишь джинсарой, их и сейчас, несмотря на малое количество, реально больше, чем джедаев новой республики. Однако уровень их подготовки, мягко говоря, хромает. Чтобы из них получились бойцы, исследователи и прочие компетентные специалисты силы, их необходимо развивать и тренировать, нужно больше знаний и талантливый учитель. В таком случае, через какое-то время они смогут качественно вырасти над собой. Эймант может стать моей палочкой-выручалочкой. С одной стороны, он спокоен, уравновешен, флегматичен и здраво оценивает ситуацию. Он джедай-консул, а значит предполагается, что о силе он знает побольше, чем любой джедай-боевик. К тому же он осведомлен об изысканиях на Ассусе. Оказывается, у ордена джедаев в период войн клонов там имелось нечто вроде полевого лагеря. Посмотрим, что он там сможет найти. И, если мне не изменяет память, на Ассусе Люк Скайкер через несколько лет от нынешних событий смог найти нескольких рекрутов для своего проксикума джедаев. Что ж, начало положено, посмотрим, как будут развиваться события. Проблема заключалась в том, что у Палпатина уже есть тренированные адепты темной стороны. Ну, думаю, что они сравнятся по уровню подготовки с самим Палпатином, но уж точно не менее способны и смертоносны, чем Дарт Вейдер. А следовательно, для того, чтобы их остановить в прямом бою, потребуется либо большое количество штурмовиков, либо же, собственные джедаи, подготовленные к ведению сражений. И таковые из джинсары, не очень, будем честны. Джор Уоузбат, безумный клон джедая, в одиночку, одним лишь усилием воли, вскипятил мозги почти десятку обученных джинсары-защитников. И разом уничтожил лучших из лучших в этом ордене. Как его остановить, если он выберется с Джомарка? Провести орбитальную бомбардировку? Есть большая проблема, может погибнуть Каранхорн. А этот парень очень важен для некоторых переломных моментов истории. В такие мгновения хочется ругать себя за то, что не смог устоять перед искушением использовать Гбата так же, как и обычный Траун. Думал, отдам ему Харна и от старика можно будет избавиться, заперев на планете. Но нет, данные систем наблюдения указывают на то, что клон начинает все больше давить на мозги Харну. Последний может так-то и не выдержать. Еще один прокол с моей стороны. Хочется и чтобы история развивалась знакомым образом, и в то же время, боясь допустить те же ошибки, совершаешь новые. Остается только решать проблему Гбата радикально, с той лишь проблемой, что Хорн теперь знает обо мне. И пока что легенда работает против новой республики, но когда появится Каран, который с его педантичной дотошностью начнет разбираться в происходящем, Алый Рассвет может и провалиться. У этого Карелианца есть завидная привычка рушить чужие планы. Удачливый сукин сын, который, если убрать Гбата, продолжит идти по следу своих родичей. А они, только-только сломались и в руки наших оперативников стали поступать имена, пароли, явки. Нужно еще время. Как только закончится вторая фаза Алого Рассвета, то можно будет произвести триумфальное воссоединение семей. А с другой стороны, хуже ли Гбата Гзара Куна, с которым Хорн играючи выдержал игры разума? Нет, явно нет. Расчет как раз и был на то, что Хорн, в отличие от Скайуэкера, сможет разобраться в том, что не так с Гбатом, и по своей традиции вытянет все полезное, ассимилирует, а после этого сумеет пустить полученные знания во благо. В то, что он падет на темную сторону, я не верю. Слишком умен и проницателен. Вовремя умеет подмечать подводные камни. Значит, по нему пока тоже ничего делать не нужно. Просто наблюдаем. Понадобится устранить Гбата, Естье Саламири, Нагри, Обскура и его ученик Фадеум. Хаем. Или Эймант. Так, стоит подумать. Хаем. А ведь может получиться интересная комбинация. Да, использовать джедая мне не очень-то и нравится. Парень-то неплохой, но сейчас не время сантиментам. Без принуждения маловероятно, что он бы согласился сотрудничать добровольно. О чем он и сказал. Но нельзя упускать такую возможность, как заполучить хотя бы временную лояльность джедая. Особенно, когда он знает о местах джедайских анклавов и может добыть необходимую для меня информацию. Да, герои так не поступают, но для героя у меня не тот цвет кожи и глаз. Есть цель, есть понимание ее достижения. Да, есть моральная сторона вопроса, оправдывают ли средства достижения поставленную цель. А именно, можно ли идти по головам, считая себя правым? Нет, нельзя. Моральный компас может откланяться, но сбит он быть не должен. Иначе критерии люфта со временем расширяются настолько, что даже уничтожение целой планеты ради убийства одного врага становится допустимыми потерями. По этой же причине, найдя лазейку в программе Генот, я не собираюсь переклонировать всех маломальски значимых и умелых героев и злодеев, прошив им абсолютную верность. Генот – это инструмент, а не панацея. Если бы все просто решалось методом «расскажи клонам», что они клоны и психов не будет, то программу бы никогда не закрыли. И пусть я разрешил ее использовать, это не значит, что я уверен в ее абсолютной эффективности. У меня есть контрольная группа таких клонов, четвертый отряд штурмовиков. Если с ними начнут происходить различного рода странности, то проблему программы можно будет выявить сразу. На данный момент мне необходимы абсолютно лояльные клоны. Когда флот разросся до огромных размеров, необходимо быть уверенным в том, что в самый ответственный момент на моей стороне будет большинство. И на данный момент, как правильно выразился Пиллион, гарантированно можно рассчитывать только на экипаж Химеры и клонов программы Генот. А дальше? Дальше я надеюсь на то, что верность командующему пересилит на флоте верность новому порядку. Или так, или мне придется устроить ночь длинных ножей на борту своих кораблей. И в будущем эту галактику ждет еще один эпизод «Войн клонов». Мучаюсь ли я по ночам кошмарами от одной мысли о том, что мне, возможно, придется отдать приказ убить подчиненных, которые захотят перейти под знамена Палпатина? Мучаюсь ли от того, что мое изменение действительности приводит к тому, что умирают те, кто вообще-то мог и выжить в известном мне развитии событий? Мучаюсь ли я, засыпая от мысли, что ради выживания как можно большего количества разумных в будущем, санкционирую сражения и убиваю в настоящем? Нет, не мучаюсь. После того, как понял, что мне придется умереть для того, чтобы переиграть своих врагов, снов я больше не вижу, только черноту, средь которой я прокладываю путь длиною в жизнь. После того, как Ведж закончил свой доклад, Хан понял, что произошедшее пару часов назад в здании Сената было лишь легкой разминкой. А вот сейчас уже представление начинается во всю ширину. «Три звезды смерти», едва слышно прошептала Мон Матма. По голосу и выражению лица женщины, она пребывала в полнейшей фрустрации. Ее глаза смотрели на бело-голубую голограмму трех разнокалиберных сферических объекта. Вот только назначение у них было одно и то же. «Три». Борск Фейлия возмущенно фыркнул. Хану захотелось размять кулаки обо что-нибудь шерстяное. Судя по тому, как яростно Ведж сдул челку со своего лба, он тоже не в восторге. Здесь и без того ситуация не самая приятная, так еще и терпеть все эти выходки. Данные проверены флотскими шифровальщиками и специалистами, ненароком подлил масла в огонь Ведж. К большому сожалению, оказывается, что чертежи – не подделка. Передайте в мое распоряжение копии данных, и мы докажем, что это лишь искусная попытка запугать нас, вальяжно произнес Батон. Я вполне доверяю оценке наших флотских специалистов, резко ответил Ведж. А я, нет, нагловато ответил Батон, с вызовом смотря в глаза самому молодому генералу Новой Республики. И как это понимать? Растерялся Ведж. Спросите у своего друга, Филия кивнул головой в сторону. Он напал на нейтральную систему, которая вышла из состава Империи, уничтожил их патрульные корабли, высадил десант, а когда прибыл флот Империи, к которому обратились местные жители за помощью, генерал Соло сумел при превосходящих силах проиграть сражение, и теперь его корабли у нашего врага, а наши доблестные военные в плену, если не казнены. Траун обещал сохранить им жизни, прорычал хан, прекрасно понимая, какова цена его уверенности. Но сам он этому гуманоиду верил. От бывшего контрабандиста не укрылось то, что его молодой коллега нахмурился при его словах. «Виджу, что-то известно. Ваш Траун – выдумка. Изящная постановка», – огрызнулся Фейлия. «Я уж не стал вас выставлять полным дураком перед сенаторами. Но каждый первый разумный в галактике знает, что в империи даже человеческие женщины едва ли могли достичь больших высот в имперских вооруженных силах. А уж Экзот, как один из гранд-адмиралов, да еще не 12-й, а 13-й. Генерал Соло, вы вообще хоть когда-нибудь думаете перед тем, как действуете? Вы хоть представляете, на какие ухищрения должен был пойти Палпатин, чтобы обучить одного конкретного экзота так, чтобы о нем не сболтнул никто среди захваченных нами имперцев, чтобы о нем не было упоминания ни в одной базе данных, в том числе и секретных, а сам он за все это время не отметился где-нибудь в военных кампаниях? Судя по тому, как он виртуозно обвел вас вокруг пальца, он мастер высокого уровня, а таких очень сложно держать в секрете. Он сказал, что был на поле малом, помрачнев произнес хан. Если помните. Помню, махнул рукой Фейлия. Тот самый случай, когда Альянс искал себе базу, один из имперских маффов предложил помощь в ее создании на подконтрольной ему территории сектора, а в итоге все вылилось трехсторонним противостоянием между империей, Альянсом и бандами наемников из неизведанных регионов. Ах, ну и да, под шумок на огонек заглянула эскадра смерти Дарта Вейдера. Ничего не упустил, ничего, покривился хан. Но вас там не было, я читал отчет. А я там был, настаивал хан. И я разговаривал с этим гранд-адмиралом. Он точно был там. Это он спас разрушитель Химер от катастрофы. И сейчас, это его флагман. Та самая Химера, одно появление которой заставило Агамар резко взбрыкнуть. А еще ее видели на Трогане, спокойно произнес Фейлия, но нигде никто не слышал о том, чтобы там был какой-то синекожий гранд-адмирал Траун. Ведж повторно нахмурился. Он точно что-то знает. Вообще-то, он кашлянул в кулак. Тылан Карди говорил, что все происходящее – это дезинформация как раз-таки Трауна. И он называл его гранд-адмиралом. С каких пор мы теперь верим контрабандистам? Поинтересовался Фейлия, и хан мог поклясться, что тот сейчас говорит не только о когте. Вы же сами сказали, генерал Антиллес, Карди мало того, что выдумал свою историю с пленением имперцами, так еще и сбежал, стоило вам лишь сказать, что подозреваете его в причастности исчезновения наших средств и кораблей, и людей, мрачно добавил хан. Ах, ну да, людей, спохватился Фейлия, не имею привычки выпячивать свою заботу о гражданах новой республики, она для меня существует перманентно, да хватит заливать-то, а, чуть было не ляпнул хан, но сдержался, напоровшись на взгляд Мон Матмы. Нам нужно проверить эти данные, произнесла она, выключая голопроектор. Генерал Соло, займитесь этим. У меня в распоряжении лучшие шифровальщики и взломщики, запротестовал Борск Фейлия. Вот поэтому тебе и не доверит это, мстительно подумал хан. Вы нужны новой республике на другом фронте, холодно произнесла Мон Матма. Генерал Соло, займетесь проверкой данных об этих звездах смерти и сопутствующей информации сразу же, как только закончится это совещание. Хан понял ее намек. Искать надо не только данные о том, подделка эти звезды смерти или нет, сколько о том, что он узнал от Трауна. Хан не сомневался в том, что Мон Матма доверяет анализу ребят Виджа, и этот анализ на самом деле не более чем повод для того, чтобы дать Фейлия и его приспешникам фальшивую ниточку для поиска, в то время как он получит необходимые полномочия и станет копаться в имперских секретах. Если Палпатин в самом деле так благоволил к Трауну, если сказанное последним – правда, то никакой ошибки в численности гранд-адмиралов нет. Траун уничтожил Зарина и занял его место. И до самой смерти Палпатина гранд-адмиралов было положенное количество. Ну, а уж когда тот умер, то и назначать новых было некому. Умер. Если он в самом деле умер, то почему столько времени отсиживается с глубоким ядре? Чего ждал? Сам хан имел на этот счет вполне себе определенные представления. Технология клонирования. Во времена войн клонов планета Камина поставляла Великой Армии Республики клонов для вооруженных сил, а впоследствии эти клоны еще долго составляли ядро имперских вооруженных сил. По слухам, большая часть штурмовиков кулака Вейдера, 501 Голлегиона, составляли именно клоны. Но информация об этом процессе, как и координаты планеты, оказались давным-давно потеряны. Поговаривали, что каменоранцы подняли восстание и имперцы всех их истребили, так как через несколько лет после создания Галактической империи никто и никогда больше не слышал о клонах рабочих, которых изготавливали каменоранцы. Правда, был еще слушок, якобы какая-то группа повстанцев сумела туда добраться и воевала против имперцев. Но все это слухи, а нужна точная информация. Если Камина до сих пор существует, хотя с имперцев станет по-тихому обратить в руины еще одну планету и стереть о ней воспоминания из всех архивов, или после войн клонов в самом деле происходили какие-либо события, связанные с ней, то уж точно в имперском информационном центре, что располагался в подвалах императорского дворца, об этом есть информация. И если она подтвердится, то слова Трауна о том, что Палпатин вернется, можно считать условно правдивыми. Вот только пока он будет воевать с бюрократией и шифрами, Фейлия будет дышать ему в спину и одновременно готовиться к своему крестовому походу. Не нужно быть гением, если окажется, что Фейлия прав. Если четвертый флот добьется успеха, то на ближайших выборах главы государства Монматме ничего не светит. Хитрошкурые выходцы с Батавуи захватят новую республику. И тогда уж точно надо будет сваливать куда как подальше. У них не останется и шанса против империи, пока ботаны будут делить власть, новую республику растащит на куски. Теперь, касательно остального, голос Монматмы снова наполнился силой и уверенностью. Генерал Антиллес, вы и ваше соединение продолжите поиски пленников с Лусанки. Мы икали их, а в итоге нашли нечто гораздо более страшное. Не исключено, что в конце своих поисков вы сможете отыскать информацию о точном местонахождении хотя бы одной из звезд смерти. Я возьму на себя разговор с правительством Камминора. Надеюсь, они еще не забыли, что генерал Дадон на длительное время прожил на одной из их лун. Он национальный герой, так что возможно они не только позволят вашему соединению находиться в системе, но и окажут посильное позитивное вмешательство. Советник Фейлия, Батон насупился. Вам придется выделить из состава 4-го флота соединение для прочесывания призрачной туманности. Вы же это не серьезно, мех Батона практически вздыбился. У нас на кону атака в Сьютрикскую гегемонию. Она пройдет куда как удачнее, если мы предварительно уничтожим супероружие, которое может не только помешать нам, но и угрожать планетам, входящим в состав новой республики, тоном, не подлежащим сомнению, произнесла Монматма. И теперь ей Фейлия не мог ровным счетом ничего противопоставить. Здесь не Сенат, и его разглагольствования не помогут. Он смог сбить Монматму с толку своей атакой и поддержкой Куэта, но сейчас, в узком кругу ему не удастся отвертеться от прямого приказа. В противном случае она имеет полное право на то, чтобы освободить его от должности. Как жаль, что для этого нужен хотя бы формальный, но серьезный повод, вроде отказа выполнить приказ, или обвинения в государственной измене. Изощренная, едва функционирующая бюрократия новой республики во всей красе, когда вместо законов, временные заплатки. В империи Фейлия бы давно выбросили с должности даже после первого провала. Впрочем, и Акбара тоже. Хан мысленно зааплодировал советнице. Она могла провернуть эту схему в Сенате, но тогда бы десятки или сотни сенаторов вступились за защиту ботана-реваншиста. А сейчас, наедине, одно его слово против приказа главы Временного правительства, и Фейдия останется без своих игрушек в кораблике, а после этого может махать своими мохнатыми ручками сколько удобно. Вот он способ заставить наглеца работать. Он может сколько угодно разоряться в Сенате, а Монматма, строить из себя побежденную, но факт остается фактом. Ее политические союзники, может быть, и отворачиваются от Чандриаланки, но власть остается в ее руках, и она может приказывать этому комку меха ровно до тех пор, пока ее не освободят от должности. А для этого необходимо реализовать крайне сложную процедуру. Конечно, Батон это тоже знает, и несомненно воспользуется этим, собирая вокруг себя коалицию единомышленников, чтобы добить Матму. Количество ее союзников тает с каждым днем, и женщина это знала, но была готова пожертвовать своей политической карьерой для того, чтобы окончательно решить вопрос с Ветш. Похоже, это также просик, потому как натянул на физиономию такую улыбку, что Батон едва ли не зашипел от злости. «Ваш приказ понятен», – процедил он сквозь зубы. «Я изыщу средства. В скорейшем времени», – уточнила глава Временного совета. «Вы можете не верить в реальность этой угрозы, но информацию мы игнорировать не можем. Помните, советник, если хоть одна из этих боевых станций, в которых вы не верите, нанесет удар по мирам новой республики, или по нашему флоту, вам этого никто не простит. И те, кто лишь недавно вам рукоплескали, спустят на вас всех ранкоров. Я же сказал, будут вам корабли, ощерился Батон. В таком случае, учитывая ваше радушие, улыбнулась Мон Матма, окончательно укладывая его на лопатки, то вы, надеюсь, окажете помощь второму флоту и направите разведчиков в области, пограничные со скоплением Тион. Наиболее логично будет, если этим начнут заниматься Эламы, заупрямился Батон. Четвертому флоту потребуется слишком много времени на передислокацию в те регионы. Тем более, вы должны понимать, что есть большая доля вероятности того, что призрачная туманность вытянет из четвертого флота все возможные корабли-разведчики. Не могу не согласиться с советником, может быть Борск, подонок и мерзавец, но хан даже ради его унижения не пошел бы на подлость и обман. Там сам Сит ногу сломит. Умбаранцы и атаранцы живут там тысячи лет, а все никак не разведают дальше нескольких систем. С небольшим количеством кораблей там можно возиться годами, учитывая астрографию района. А если еще и прыгать вслепую, даже не имея приблизительных карт, дело заведомо проигрышное. Батон подозрительно посмотрел на Карелианца. Хан взглянул в его глаза. «Нет, дружок, можешь сколько угодно плевать мне в спину, до твоего уровня я не опущусь. Для меня дело приоритетнее, чем мелкие дрязги. Там, где ты лезешь на вершину по чужим головам, я хочу, чтобы все жили в мире. Особенно, моя жена и дети. Второй Эльдеран не нужен никому из нас. В таком случае разведкой той станции, которую устроил Лианна, займется второй флот», — решительно заявила Мон Матма. «Советник Фейлиа, позаботьтесь о том, чтобы соответствующие приказы они получили незамедлительно. Как прикажете, судя по его покладистому нраву, Батон делал вид, что смирился. Но понятное дело, что он так этого не оставит. Хан не сомневался, что хитрошкурый придумает, как обойти приказы и провернуть свою операцию. Учитывая, что у Батона в целый секторальный флот в наличии, а флагман четвертого стоит целого флота. Как бы Батоны не выбросили самый странный фортель в своей жизни, эти могут, им с легкостью удалось отмыться от обвинений в недокомплекте имперских кораблей, разоруженный для гражданских перевозок. Так что, быть может, у них в запасе есть еще какие козыри есть. Но если бросить силы четвертого флота на поиски, чем тогда прикрывать восточную часть галактики? Вы, главнокомандующий, советник, улыбнулась ему Мон Матма. Придумайте что-нибудь, но не в ущерб остальным флотам. Как скажете, неожиданно весело произнес Борск. Хан с тоской подумал, что ему банально не хватает сообразительности, чтобы предугадать действия Фейлиа. Где же ты, конфетка? Генерал Антиллес, обратилась Мон Матма, я прошу вас, как и прежде, соблюдать полную автономность во время выполнения расследования. Как мы уже поняли, даже данные секретных рапортов не остаются тайными, Борск засопел. Понял, в чей огород камешек. Конечно, советник Матма, кивнул Ветш. На его лице было написано, что он не очень-то и рад своему назначению. Ничего, малый, тут не один ты такого же мнения. Мон Матма, вы серьезно верите в эту чушь с тремя звездами смерти? Поморщился Фейлиа. Его мех ходил волнами, символизируя, что Батон раздражен. То есть вы просто решили зарыть голову в песок, советник Фейлиа, поддел его хан. Вообще-то одна из этих трех звезд смерти, в Сьютрикской гегемонии, туда, куда вы хотите сунуться. И там же флот из не менее чем дюжины кораблей противника. А если прикинуть, что там еще могут находиться украденные у нас на верфи Хаста корабли, то там целая армада, которая запросто устроит полную аннигиляцию четвертого флота. Генерал Соло, в голосе Батона сквозило пренебрежением. Я понимаю, что вы недавно носите командную планку и ваш разум заточен под решение глобальных проблем, но вы хоть на секундочку представляете себе, что такое звезда смерти. Я имел дело к уничтожению двух из трех, которые мы уничтожили, напомнил ему хан. Вообще-то третья была имитацией, напомнил Ветш обманку размером с первую звезду смерти. Ее обнаружили в секторе Моддил практически сразу после уничтожения Палпатина и второй боевой станции. И пока повстанцы громили этот хаттов шарик, имперский военачальник Энникс Девиан украл у них корабли. А уж потом только оказалось, что уничтоженная ими сфера не что иное, как один из двух орбитальных миров кораблей, которые Палпатин строил для своих приспешников на орбите Корусанта, и которые загадочным образом пропали. Что ж, один уничтожен, а второй, похоже, может теперь быть тем, за что приняли предыдущий корабль «Мир». Так или иначе, но первая звезда смерти составляла в диаметре 120 километров, продолжал Батон. Вторая – 160, и их строительство едва не разорило империю. Сейчас имперцы занимают от силы четверть треть прежних своих территорий и отнюдь не самые лучшие миры. У них нет ни денег, ни персонала для того, чтобы создать нечто подобное. А зачем создавать? Поинтересовался Ветш. Корабль «Мир» того же диаметра, что и первая звезда смерти. И насколько мы помним, обе обитаемые сферы были практически закончены. Все, что нужно имперцам, это достаточно мощный источник энергии и суперлазер для того, чтобы корабль «Мир» превратился в звезду смерти. Пусть он не будет обладать той же крепостью брони, что и настоящие боевые орбитальные базы, но сделать 1-2 выстрела она точно сможет. А уж если у имперцев есть чертежи второй звезды смерти, которая палила по нашим кораблям, то это вообще чистейшей воды аннигиляция. Хан прав, та штука уничтожала наши корабли с огромной скоростью, пока имперский флот сдерживал нас на линии огня, и все равно требуются триллионы средств на приведение корабля «Мира» в надлежащее состояние, фыркнул Фейлия, и огромный штат сотрудников. Советник, вы что, не вкуриваете? Не выдержал Хан. Для первой звезды смерти из трех у них уже есть корпус. Суперлазер – это не нечто сверхъестественное для имперцев. Вспомните штурм Куэта, когда мы обнаружили затмение на верфях. Вы про тот случай, когда вы вступили в союз с консорциумом Зана, а Тайберзан вас предал, уточнил Батон. Хан скрижетнул зубами. Я говорю о том, что хоть мы и были преданы, этот корабль с верфи Куэта ушел, и Куэти до сих пор хранят тайну о том, для кого они его строили, куда он делся, куда пропали их лучшие инженеры и прочее. Фактически, можно сказать, что у кого-то в галактике есть звездный суперразрушитель с суперлазером, способным как из бластера расстреливать целые флоты и при этом не вспотеть. Предположим, подозрительно легко сдался Борск Фейлия, и что с того, был бы этот корабль у наших врагов, они бы давно его применили. Если только Палпатин не держит его у себя в ядре, чуть было не ляпнул Хан, но сдержался. Фейлия знаком с его рапортом, и если он не верит в столь очевидные вещи, то про Палпатина не поверит никогда. Может быть, это тоже часть плана, предложил Ветш. Вдруг он где-то в Сьютрикской гегемонии, Кренниль, хоть и изгой среди имперцев, они прекрасно кормятся с его стола, так что денег у него достаточно. А там, где есть деньги, там есть и все необходимые. А уж обшить корабль, много ума не надо. Господа, раздраженно произнес Фейлия, в своей погоне за сенсациями, вы забываете главное. Осевой суперлазер звезды смерти составляет половину ее диаметра. И что с того? Удивился Хан. Первая звезда смерти имела радиус в 60 километров, произнес Фейлия, вторая – 80. При этом только вторая могла вести огонь по движущимся целям. Следовательно, тот проект, который включает в себя корабль «Мир», а также тот, что якобы строится Лианной, оборудованы суперлазером с первой звезды смерти. Для флота они не опасны. Ветш и Хан переглянулись. Мон Матма сокрушенно покачала головой. Советник, сдержанно поинтересовалась она. Вы сейчас пошутили? Ни в коем случае, произнес Фейлия. Посмотрите на чертежи третьей звезды смерти. Они решили ради правдоподобности дезинформировать нас якобы использованием уже готового корпуса корабля «Мира» в случае с одной подделкой. Вторую выставляют как каркас с суперлазером, но большим количеством вооружения, а третья – торпедная сфера. Простите, но имперцам потребуется побольше времени, чтобы минимум 60-километровый суперлазер уменьшить в 30 раз. Я отказываюсь верить в этот фарс. Хану показалось, что он наслышался. Посмотрел на Виджа, который приложил руку к уничтожению большинства имперского супероружия этого типа. Потом на Мон Матму, на лице которой вообще появилась растерянность. Советник Фейлия, как можно более деликатно произнесла она, вы говорите это совершенно серьезно. Это не одна из ботанских шуток, именно так, заметил тот. Это никакая не шутка. Я ответственно заявляю, что у противника нет возможности производства суперлазеров меньших габаритов. Ветш изумленно хрюкнул. Хан постарался не выматериться. Мон Матма принялась массировать виски. Советник, первым нашелся Антиллес. Вы когда-нибудь слышали о станции Таркин? Поинтересовался он, и, невозмутимо посмотрел на него Батон. Она длиной всего 40 с небольшим километров, подсказал хан. «Это чуть меньше, чем 60 или 80, про которые вы говорите. Эта станция использовала несколько иной тип суперлазера, чем звезды смерти. Так что, а затмение?» – не унимался хан. «Там всего 17,5 километров длинный корпус, от носа до дюз, и не вся длина была занята суперлазером. Но при этом эта посудина сжигала наши имперские корабли как спички. Я лично видел, как они напихали плазмы полные дюзы имперскому звездному разрушителю типа «Палач» несколькими выстрелами. На что вы намекаете?» Не унимался Фейлия. «То, что у имперцев достаточно башковитых людей, которые могут придумать, как уменьшить суперлазер», пояснил Антиллес. «Насколько я помню, Бивел Лемелиск, создатель звезд смерти, пропал после смерти императора. Кто знает, может быть, он трудился все это время в сьютрикской гегемонии. Да зачем им вообще что-то уменьшать?» — поинтересовался хан. «Мы уже встречались с другими типами суперлазеров, которые, несмотря на свою малую мощность, могут быть нашим кораблям очень и очень некомфортными противниками. Я вынуждена согласиться с генералом Соло», — произнесла Монматма. «Советник, Фейлия, вы, очевидно, не изучали файлы, которые касаются звездных разрушителей Сумерки и Завоеватель. Впервые о них слышу», — навострил уши Батон. Хан закусил губу. «Этот паршивец прикидывается бесполезным шлангом и тянет из них информацию о том, что именно они предполагают в качестве вооружения звезд смерти. Естественно, что за пару месяцев на своем посту, даже если б он засадил весь штат Батонов копаться в файлах военного командования, он не мог разобраться во всех секретных документах. Пройдут месяцы, если не годы, пока они смогут раскопать все, что делали те или иные группы Альянса повстанцев». Монматма это тоже поняла, как и то, что стоит этому совещанию закончиться, как Батон побежит в архивы, раздавая указания о том, что именно следует изучать. Зачем? Да все просто. Он понял, что у здесь присутствующих есть обоснованные опасения относительно реальности оружия звезд смерти. То, что имперцы на Лайнуре прорабатывали только отдельные элементы систем, но не владели данными ни об энергетических установках, ни о главном калибре, заставляло думать, что подобным занимались как раз те ученые, которых вывезли с планеты заранее. А это значит только одно: работы над вооружением всех трех звездочек уже ведутся, если не вступили в завершающую фазу. И Фейлия прикидывается дурачком относительно того, что якобы не понимает всей опасности. И теперь уже Монматма, Хан и Ветш в логической ловушке. Если они утаят от него известные им случаи супероружия, то уже тогда Батон взвоет, дескать, ему не предоставили всей полноты информации. Хаттова игра с перекладыванием ответственности. Звездные разрушители Сумерки и Завоеватель – это изначально имперские, но различных проектов, пояснил Ветш. Что для первого использовалась простая энергетическая установка единичек. И этого Сумеркам было достаточно для того, чтобы уничтожить астероида, а вместе с ним и большое количество руководителей различных уровней в зарождающемся Альянсе, — мрачно добавила Монматма. Но хуже всего, что корабль с тех пор буквально испарился. Нет сведений ни о нем, ни о его экипаже, порядка 20 лет с того самого момента, как он в первый и последний раз проявил себя за год до битвы при Ивине. Он запросто может быть в распоряжении кого-то из имперских военачальников и тщательно охраняется. Или в заначке у Палпатина на Биссе, — подумал хан. Бисс — так назвал Траун планету, на которой находится Палпатин. Какое-то знакомое название, но на вот так сразу конкретизировать. Нет, придется и об этом мире поискать информацию, о Сидриссе, и о много чем еще. А Завоеватель успешно уничтожил небольшой планетоид в системе Мустафар, — продолжала Монматма. При этом, согласно полученным данным, он был в состоянии как минимум превращать планеты в горы шлака и пепла. Приказ база Дельта-0 в исполнении всего лишь одного корабля, — нехотя произнес Ветш. И в максимально короткие сроки, — вздохнул хан. После уничтожения первой звезды смерти имперцы придумали немало оружия суперкласса, при этом оно вооружено не всегда суперлазерами. Хотите сказать, что эти три подделки, — брезгливо кивнул в сторону голопроектора Фейлия, — могут быть вооружены не только суперлазерами? Мы сделали этот вывод на основе принципиальных схем внешнего вида чертежей, — напомнила Монматма. На ту же торпедную сферу имперцы могли поставить протонно-лучевую пушку. Хан похолодел. Обычная, на первый взгляд, цилиндрическая примочка на стандартном имперском звездном разрушителе, которая могла за один выстрел уничтожить небольшой корабль, а в линейном — проделать дыру такого размера, что в нее запросто мог влететь маломальский корвет. Подобная установка была на одном из двух бывших имперских звездных разрушителях, которые ремонтировались на верфи Хаста. Правда, была она в нерабочем состоянии, но и она, и разрушители стали добычей Кренеля, и торпедная сфера из звездой системы Чисин исчезла, а судя по найденным на Лайнуре документам, находится она в сьютрикской гегемонии, у Кренеля. Судя по тому, как округлились глаза у Виджа, он тоже сопоставил одно с другим. Взгляд Монматмы тоже померк, один лишь Борск улыбался. «Вот ведь как получается», — произнес Батон. «Протонно-лучевых орудий во флоте Империи было не так уж и много, но все же, у нас имелся поврежденный образец, который никто не планировал восстанавливать, потому что это оружие террора и символ угнетения. А сейчас, когда одна лишь информация о том, что торпедная сфера, которая попала в руки принца-адмирала Кренеля, может быть вооружена этой установкой, напугала вас настолько, что всем резко перестало хотеться мне что-то доказывать. Собственно, чего я и добивался. Даже без протонно-лучевой пушки торпедная сфера сама по себе – мощнейшее оружие», – напомнил Ведж. «Ее неспроста называют звездой смерти в миниатюре. Она способна пробивать планетарные щиты намного быстрее, чем вести осаду целым флотом. А если она обрушит залп протонных торпед на незащищенную планету, катастрофа будет не меньших масштабов», — заключила Монматма. «Не говоря уже о том, что Кренниль мог восстановить протонно-лучевую пушку и установить на свой флагман расплату», — добавил Ведж. «А это значит, что у него фактически два образца супероружия. Мне кажется, вы забываете тот факт, что имперские осколки внимательно следят за тем, чтобы Кренниль не усилил свои позиции, с линцой, словно король положения», напомнил Батон. «Откуда у него могла появиться торпедная сфера? Имперцы бы никогда подобного не допустили. Они могли бы просто прошляпить этот момент», заявил Хан. «И даже Ордускиен со своим жнецом три раза подумает, прежде сунется на звездном суперразрушителе на орбиту Сьютрика-4. Полный залп протонных торпед – это не шутки. На этой крошке десятки таких установок». Экипаж сдал Лусанкию сразу же, как только зафиксировали на себе прицел сотни пусковых установок с наших фрахториков, пробормотал Антиллес. «Уверен, что среди импов нет идиотов связываться с торпедной сферой. Мы не имперцы», — гордо напомнил Фейлия. «Что ж, я долго вас слушал, теперь позвольте, скажу. Никто из здесь присутствующих даже не догадывается, существуют ли звезды смерти на самом деле. А если да, то чем и как они вооружены, кроме объективной информации, которая может быть и ложной. Как вы и приказали, советник Монматма, я отправлю корабли 4-го флота на поиски в призрачную туманность. И хоть это ослабит позиции этой группировки на некоторое время, уверен, последующая рокировка нас только усилит. Что вы имеете в виду, советник?» Нахмурилась Чандриаланка. «Когда мы снарядим Лусанкию против наших врагов, они не устоят». Хан почувствовал, что земля начинает уходить у него из-под ног. «Что сейчас только что сказал этот блохоты? Вы восстанавливаете Лусанкию», — не утерпел Ведж. Хан проследил за его взглядом, соотечественник смотрел не на Фейлия, а на Монматму, но и та выглядела пораженной. «Она что, не знала?» «Да нет, не могла не знать. Скорее всего, просто решила, что это не та информация, которой следовало бы поделиться с теми, кого она упрашивала спасти свою шкуру. «У нас должно быть секретное оружие, генерал Антиллес», — заявил Батон, самодовольно улыбаясь. «Звездный суперразрушитель типа Палач подходит для этого как нельзя лучше. А как же все разговоры про то, что орудие террора и угнетения не стоит использовать?» — прошептал Ведж. Хан прекрасно понимал чувства своего друга. Тот слишком хорошо помнил цену, заплаченную разбойной эскадрильей и пилотами импровизированного флота за действия против этого гиганта. 19-километровый корабль, до зубов вооруженный всем, чем только можно, нелегко победить. Но ведшие его ребята смогли принудить основательно разбитую Лусанкию к сдаче. И если честно, все считали, что она будет разоружена, разобрана на запчасти, переплавлена на металл. Но вместо этого она просто исчезла. И сейчас оказывается, что ее восстанавливают. Корабль, который обладает мощью пушек, достаточных для того, чтобы за минуты снять планетарный щит Корусанта, способный противостоять в одиночку секторальному флоту Новой Республики. Звездолет, который известен всей галактике тем, что являлся тайной тюрьмой Исанни Айсарт, и он сейчас на службе Новой Республики. «Вы хотите отправить ее на Сьютрик, не так ли?» — уточнил Соло. Корабль в завершающей стадии ремонта, нехотя признался Батон. Уверен, что нам хватит для разгрома Кренеля и 4-го флота, сразу после того, как мы разберемся с этими мифами про звезды смерти. А вот Лусанкия. Конечно, если нам не будет хватать военной мощи, то мы спустим на принца адмирала и ее. Лучше б вы направили этот чудо-звездолет на Лианну и выбили из леди Санти правду относительно того, где находится ее скелет звезды смерти и для кого она его строит. Зло произнес Ведж. Раз уж в руках наших врагов Лусанкия, зло, а в наших, символ демократии. Поосторожнее, генерал Антиллес, посоветовал Борск, нагловато улыбаясь. Мы должны быть готовы ко всему. Если он многозначительно поднял палец, окажется, что эти звезды смерти в самом деле существуют, то я немедленно распоряжусь о том, чтобы Лусанкия заставила их замолчать навсегда, как и всех наших врагов. Хану захотелось до чертиков надраться. Пока они думали, что обводит Фейлия вокруг пальца, он стоял в сторонке и посмеивался с их потуг. Они только что расписались в том, что понятия никто не имеет относительно опасности этих самых звезд смерти, и сами подсказали ему, что самым логичным выходом скорейшего решения проблемы будет отправить разобраться с недостроем звездный суперразрушитель, и на его мостике обязательно будет один небезызвестный Батон. Филия вовсе не негодовал относительно того, что у него отбирают 4-й флот для поисков звезд смерти. Хан, Ведж и Монматма только что развязали ему руки на то, чтобы вместо сотен кораблей, которые он направит в призрачную туманность, он мог пригнать на орбиту бытовой 19-километровый символ демократии новой республики. Он может быть мерзавцем, но он наш мерзавец, гласило одно услышанное ханом как-то выражение. И сейчас он был склонен к тому, чтобы понять эту идиому в нынешнем контексте. Лусанки одним своим именем внушала страх всем своим врагам, и ботаны это знают. Как и то, что звездный суперразрушитель относится явно к компетенции вооруженных сил. Где окопались ботаны, которые желают напасть на империю? Теперь все ясно. Филия целенаправленно пытался избавиться от кораблей 4-го флота, чтобы на их место пригнать Лусанкию, и после этого реализовать свой поход. Блеск. Они столько лет отходили от всего, что связано с империей, а теперь сами суют голову и тело вперед, чтобы получить по лбу теми древними представителями садового инвентаря. Можно даже не заикаться о том, что в дилемме между моральными принципами использования этого корабля и личным возвышением, решил использовать Фейлия. И хуже всего, что даже информация с Лейнури помогла Монматме сделать шаг в правильном направлении, но еще больше развязала ботанам руки. Глава 19. Радикальное решение. Появление внеочередной прады профинансировано нижеперечисленными комрадами, за что им честь и хвала. УСУФ 3036. Валентина Веселова. Федоров Илья. Дмитрий. Андрей Корякин. Евгений Н. Тамерлан. СЦР 33 не. Древний. Павел Ремнев. Саня Усов. Тролл. Ханс. Инстеллар. Плетняков Вадим. Женя Капицкий. Раймонд Рейнольдс. Павел И 77. Лантана. Желаю приятного прочтения. 9 лет, 7 месяцев и 20 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 7 месяцев и 20 сутки после Великой Ресинхронизации. 4 месяца и 5 сутки с момента попадания. Феликс бросил взгляд на сидящих напротив него мужчин. При других обстоятельствах их можно было бы назвать братьями-близнецами. Оба в возрасте, оба носители глазных протезов. Оба – военнослужащие сферы имперского кораблестроения. Затем лишь исключением, что они ненавидели друг друга до зубовного скрежета. «Итак, господа кораблестроители», – протянул Феррус. «Не кораблестроители», – скрипуче произнес Рейнзион. «Я – кораблестроитель». Риес, он кивнул головой в сторону сидящего рядом человека, просто главный инженер. Мофф набрал полную грудь воздуха, чтобы высказать все, что он думает по этому поводу, даже подобрал парочку характерных словарных оборотов и передумал, потому что стало интересно. «А разница в чем?» – спросил он. «Нет, в самом деле интересно. Феликс немалое время провел на административных должностях, но в дебри имперской кораблестроительной программы не вникал. С чем дали, с тем и работал. В квалификации, важно заявил Зион, моя повыше будет. Я в состоянии создать и спроектировать корабль любого класса и назначения, не говоря уже о восстановлении звездолетов до заводского состояния, Ариес, только ремонтировать и модернизировать, по разработанному такими кораблестроителями, каким являюсь я и не самый большой круг разумных, проекту. Вот оно как, Феликс заинтересованно посмотрел на товарища заинтересованным взглядом. Интересно, а как же тогда Риес справлялся все это время сам, неквалифицированный-то? Если судить по самодовольной роже Зиона, становится понятно, почему его так не любят в своей же братии. Я вот почему-то думал, что специализация инженера, и уж тем более, должность главного инженера, предполагает, что этот человек является техническим специалистом в своей области, причем первым заместителем руководителя предприятия. А так уж вышло, что верфь Тангрена является имуществом, собственно, Тангрена, то вывод напрашивается сам собой. Фы, фыркнул Рейн, кто был, того и поставили на место. Сразу видно весь профанский стиль работы у Бектората. Вообще-то это мое решение, заметил Мов. И факт их знакомства с Ником не имел никакой реальной значимости при назначении на эту должность. Зион в чем-то был прав. Тангрену досталось верфи, нужен был человек, который смог бы ей управлять. А, поскольку, ресурсов для того, чтобы что-то в самом деле строить, просто не имелось, то в тех условиях нужен был технически грамотный управленец, способный возвращать корабли в строй. А, только и выдавил из себя Зион, несколько тушуясь. Это в Содружестве Пяти Звезд он мог направо и налево разбрасываться перед моффами своим непомерным эго, потому что зарплату ему платил непосредственно Гранд Мофф Кейн. А здесь, в секторе Маждайн, все было куда как прозаичнее. Деньгами владел Траун, Феррус отвечал за тыловое и политическое сопровождение его компании. Ник, вообще-то ответственный заместитель Гранд-Адмирала по технической части. Но это было до того, как появился человек с более высокой квалификацией, и который хотел себе верфь. И, собственно, именно ненавязчивое предложение и стало причиной, по которой Зион перешел на их сторону. Нигде в другом месте, на Яге Малой, Ортрасе, Билбринджи или любой другой имперской верфи, он не мог бы получить желаемого. Просто по одной причине, там хватает своих собственных друзей и моффов, которые не против получать деньги за то, что не вызывает у них больших затрат по времени и умственных способностей. Но в отличие от них, Ник Риес в самом деле работал на своей должности и не жаловался.